Глава сороковая. Шла в свой open space Мара на ватных ногах. Слова выдры Матвеевой жгли уши. Докопается ведь до правды и выбросит Мару со скандалом. Хотя, спокойно, не психуй. Как Лилия узнает? Кайрен точно и правды не скажет. В этом на него можно положиться, как и во многом другом. Мара грустно улыбнулась, вспомнив, как японский бог подхватил ее с утра на машине, не дав промокнуть до нитки. А потом ее накрыли совсем другие воспоминания, от которых кровь прилила к щекам и стало жарко, хотя кондиционеры вокруг работали исправно. С заданием Мара справилась на удивление быстро. Работа так пленила, что она надолго позабыла про свой страх перед Матвеевой. Вообще ничего вокруг не замечала, только ощущала нетерпеливое, но приятное покалывание на кончиках пальцев и знакомый с детства азарт, который заставлял ее быстрее жать на клавиши. И все равно в голове фразы складывались в предложения намного быстрее, чем Мара успевала их записывать. Прекрасно знала, что стоит только отпустить мысль, так она, капризная, исчезнет, и потом можно просидеть час, мучительно пытаясь ее вспомнить. Такое расточительство нельзя было себе позволить. Мара трижды перечитала все свои тексты и отложила в сторону на 10 минут. Потом еще раз все перепроверит и отправит в Идре. «У тебя все хорошо?» Донесся сочувственный голос Даши. Они с утра едва успели поздороваться, потом Маре было не до разговоров. «Строчишь, как сумасшедшая. Лилия запрягла». «Нормально», — дипломатично ответила Мара, решив для себя, что после вчерашней выволочки в кабинете Матвеевой больше слова лишнего не скажет в этом опенспейсе. «Нужно было кое-что доделать. А у тебя как дела?» Даша проигнорировала вопрос, но задала свой. «Слушай, а что за парень вчера тебя вез отсюда на Лексусе? Мне кажется, я видела несколько раз эту тачку у нашего здания». «Вряд ли», — отмахнулась Мара. «Это мой жених был». «Так ты не замужем?» — удивилась Даша. «А как тебя тогда взяли? У наших же пунктик на этот счет, точнее, у жены генерального. Была тут одна история, ну, неважно. Серьезно твой жених? И ты пришла сюда работать?» «Почему нет-то?» — скинулась Мара. А ведь обещала себе спокойнее на все реагировать. «Будь у моего мужа такая машина, я бы здесь не работала. Но у богатых свои причуды. Ладно, пойду видос монтировать. Но эту тачку я точно здесь раньше видела. Но не хочешь — не говори, конечно». Уходила Даша с видом, словно Мара от нее что-то скрывает. Как будто одинаковых «Лексусов» в многомиллионном городе не бывает. Остаток рабочего дня прошел относительно спокойно. Удалось поговорить с родителями про потоп, договориться с Викой Рогожиной встретиться вечером, чтобы вместе оценить масштаб бедствия в квартире и собрать вещи. Несколько раз Мара проверяла телефон, просто так, но Кайрен ни разу не позвонил и ничего ей не написал. Да и к чертям его. И все же сообщение Мара получила, но не от японского бога. У нее ладони вспотели, когда она увидела в чате танцующий карандашик рядом с фамилией выдры. А потом вдруг волнение как рукой сняло. Ну, надо будет, еще раз все перепишет. И еще раз, и еще. Но не даст этой злобной стерве превратить себя в неуверенного невротика. Лилия, однако, удивила. Прислала с десяток файлов и все по деятельности Глеба Белозерова, мецената и бизнесмена, о котором Мара написала свою первую заметку, ставшую хитом в сети. «Изучай». И больше ни слова. «Ну что, ты готова?» Рогожина позвонила ей ровно в 7. «Я уже внизу, специально ради тебя пораньше слиняла с работы, и, похоже, не я одна тебя жду». «В смысле?» — замерла Мара. «Тут рядом стоит обалденный красавчик-брюнет, очень-очень похож на твоего Кайрена. Но если это его брат-близнец, я заберу его себе». Рогожина весело смеялась, а в груди Мары заворочилось что-то очень неприятное, мерзкое. Ей было совсем не до смеха. И в шутку слова подруги ей оборачивать не хотелось. «Я сейчас спущусь». Холодно ответила и бегом помчалась к лифту. Шанс, что Вика обозналась, был ничтожно мал. Она видела его в ресторане за деловым ужином. Да и разве можно Кайрена с кем-то спутать? Что он тут делает? И почему не позвонил и не предупредил? Еще и Дашка бубнила днем, что видела не раз здесь его машину. У лифтов собралась целая очередь. Мара нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, раздумывая уже о том, чтобы рвануть на лестницу. И когда пришел лифт, рванула одной из первых. За ней набилась еще куча людей. Но, несмотря на аншлаг, кабинка останавливалась почти на каждом этаже, заставляя Мару едва ли не стонать от бессилия. Чтобы хоть как-то отвлечься, повертела головой в разные стороны, прислушалась к чужой болтовне рядом. До нее долетел обрывок тихого разговора двух незнакомых дам. «Лиля в бешенстве, и я ее понимаю», — усмехнулась одна из женщин. «Она хотела сынка своей подружки взять». С Русланом вроде и договорилась, а он в последний момент заднюю дал. Еще и в командировку умотал. Слышала, девочку совсем молоденькую взяли, еще и незамужнюю. Как вообще ее пропустили?» Мара стояла рядом и не дышала. «Вот и Матвеева в ауте. Говорят, к HR-ам ходила ругаться, но там ее быстро на место поставили. Я бы на это поглядела, но ведь мстить будет». «Будет, конечно, но не HR-ам. Короче, сам Матвеев, ее бывший, велел эту девочку взять. Ей, как и другим, уже отказать хотели, но Лев приказал. Представь, что с Лилькой творится. Хана девчонке». Лифт, наконец, остановился на первом этаже. Мару буквально вынесли в холл, но она там и осталась стоять, переваривая услышанное.